Book 2 76 76. Что-то обосновывать 2. Ибдау ль-асбаб 2. Почему ты не пришел? لماذا لم تأتي؟ Я был болен. كنت مريضا. Я не пришел, потому что я был болен. أنا لم آتي لأني كنت مريضا. أنا لم آتي لأني كنت مريضا. Почему она не пришла? لماذا هي لم تأتي؟ Она была уставшей. كانت تعبانة. Она не пришла, потому что она была уставшей. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. Почему он не пришел? لماذا لم يأتي؟ У него не было желания. لم يكن عنده رغبة. Он не пришел, потому что у него не было желания. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. Почему вы не приехали? لماذا لم تأتوا؟ Наша машина сломана. سيارتنا معطلة. Мы не приехали, потому что наша машина сломана. لم نأتي لأن سيارتنا متعطلة. Почему люди не пришли? لماذا لم يأتي الناس؟ Они опоздали на поезд. قد فاتهم موعد القطار. Они не пришли, потому что они опоздали на поезд. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. Почему ты не пришел? لماذا أنت لم تأتي؟ Мне было нельзя. لم يسمح لي. Я не пришел, потому что мне было нельзя. لم آتي لأني لم يسمح لي.